литература. Донцов. О понятии «группа в социальной психологии». Вестник МГУ. Психология. 1997, номер 4. Кричевский, Дубовская. Психология малой группы. Москва, 2002, глава 1. Левин. Теория поля в социальных науках. Перевод с английского. Санкт-Петербург, 2000. Майерс. Социальная психология. Перевод с английского. Санкт-Петербург, 1997, глава 9. Хьюстон, Штребе, Стефенсон. Перспективы социальной психологии. Перевод с английского. Москва, 2001, глава 15. Щедрина. Референтность как характеристика системы межличностных отношений. Психологическая теория коллектива. Москва, 1979.